Мечта об идеальном мире. Ребенок еще в самом юном возрасте уже мечтает об идеальном мире, о совершенстве, которое, конечно, не существует, но к которому он всю жизнь будет стремиться. Это некая путеводная звезда, он никогда ее не достигнет, но она осветит его жизненный путь, его жизненную легенду. В мечту об идеальном мире ребенок закладывает те ценности, которые он усвоил в семье, от своих близких, в своей культуре, в религии и так далее. К несчастью, в подростковом возрасте мечты часто переживают крушение. Когда подросток озвучивает свои желания, например, «Я хотел бы стать музыкантом, хирургом, жокеем, артистом, судьей по вопросам защиты детей», в ответ он получает: «Ты бы лучше исправил оценку по контрольной, сдай экзамены, и потом посмотрим, у тебя еще 10 раз поменяются желания». Это ужасно. В этом возрасте человек начинает задаваться вопросами о будущем. Ему скоро придется делать выбор жизненного пути, а ему навязывают мнение родителей или учителей. И они вынуждены отказываться от своих мечтаний, в то время как всякое достижение человечества было когда-то мечтой в чьей-то голове. Альберт Эйнштейн. Позвольте подросткам мечтать, подстегивайте их воображение. Они найдут способы реализовать свои мечты. Конечно, нельзя постоянно предаваться мечтам. Это было бы как приобрести Феррари без колес. Надо поставить на машину колеса, то есть найти способы реализовать мечты. Общаясь с подростками, я бываю поражена их творческой энергией, их конкретными и одновременно новыми идеями. Они увлечены и демонстрируют высокий уровень мотивации. Я предлагаю дать им возможность найти свою собственную мечту, проделав упражнение, которое я описываю ниже. Его можно сделать несколько раз. Для начала я рекомендую вам прочесть текст о сне наяву, прежде чем предлагать его подростку. Проверьте, согласен ли он проделать упражнение вместе с вами, и напомните себе и ребенку, что вы не психолог. Вы его мать, или отец, или учитель, или просто близкий взрослый человек, который хочет помочь, но не имеет права проводить сеанс психоанализа. Если он выразит желание продолжать и готов поделиться с вами своей мечтой, выслушайте его, но не пытайтесь интерпретировать его слова. Упражнение направлено на стимулирование воображения, поэтому не судите, не комментируйте тем более. Ребенок может утратить мечту. Примите и поддержите его игру воображения. Он должен гордиться мечтой. И это не помешает ему твердо стоять обеими ногами на земле. Напомните подростку, что многие знаменитые люди, такие как Уолт Дисней, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, создали свои великие произведения благодаря тому, что никогда не забывали о своей мечте. Сон наяву ведет в идеальный мир. Постарайтесь найти место, где вас никто не потревожит, какой-то спокойный и уютный уголок. Говорите медленно, тихим, размеренным голосом, соблюдая паузы. Садись поудобнее, не скрещивай руки и ноги, расслабь плечи, закрой глаза и сосредоточься на дыхании. С каждым вдохом твое тело расслабляется все больше и больше. Ты слышишь звуки внешнего мира, но при этом сконцентрирован на собственном внутреннем мире. Ты даже можешь различить стук твоего сердца. Продолжай расслабляться. Расслабь мышцы лица. Позволь мыслям, приходящим в голову, течь дальше, не задерживаясь, как облака плывут по небу. Они могут быть белыми, серыми или черными, но они проплывают. Там, за ними, небо всегда голубое. Дыши в естественном ритме. Дай волю мечтателю, живущему в тебе. Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты пожелал для нашей планеты? Не задумывайся, возможно это или нет, просто помечтай. Как жители Земли могли бы общаться между собой? Были бы на земле войны, голод. Остались бы на земле школы, фабрики и заводы, административные учреждения, офисы, больницы. А что в этом новом мире было бы животными, растениями, лесами, океанами и реками? Как выглядело бы человеческое жилище? А какую музыку слушали бы люди? Продолжай мечтать. Не позволяй твоим сегодняшним знаниям тебя ограничивать. Пусть твое воображение меняет мир. Почувствуй радость, вдохновение и надежду. Ведь ты делаешь мир лучше. В нем ты можешь жить счастливо. А теперь позволь себе покинуть будущее и вернуться в прошлое. Вспомни свою жизнь и тот момент, когда исполнилось какое-нибудь самое заветное желание. Вспомни, как ты мечтал о чем-нибудь, а потом это стало реальностью. Ты вспомнишь одну мечту, а потом еще одну и еще одно сбывшееся желание. Может быть, у тебя даже были мечты, которые исполнились, а ты о них забыл. Забыл, как они были мечтами. Ведь сейчас они реализованы, и их можно потрогать. Мысленно посмотри на то, что тебя окружает сегодня. Отметь, что из этого было когда-то просто мечтой, а теперь стало реальностью. Человек на Луне, пересадка сердца и других органов. Все то, что когда-то было просто чьей-то мечтой, а сегодня стало реальностью. Постепенно в твоем ритме вернись в то место, где мы сидим. Пошевели руками, ногами. Вздохни глубоко, открой глаза и потянись. Ты снова здесь и сейчас. Запиши свой сон наяву, стараясь не подвергать свои слова самоцензуре. Пример идеального мира взрослого человека, воплощающего его ценности. Мир без войн, в котором люди счастливы и свободны. Все любят друг друга и легко общаются. Природа красива и обильна. Животные защищены, обитают на воле в привычной среде. Дети играют и смеются вместе со взрослыми. В этом примере идеального мира воплощены следующие ценности: мир, счастье, счастливые люди, свобода, любовь, общение, красота, защита, радость, смех. Другой пример идеального мира и ценностей глазами подростка. Мир без войн, люди улыбаются и счастливы, проводят свободное время и отпуск с семьей. Границ между странами и культурами нет. Все говорят на одном языке, все общаются друг с другом, и внутри у людей царит покой. У людей разные интересы. Они обмениваются культурными ценностями. Но где-то далеко есть неизведанные страны, которые можно открыть, и все могут совершить что-то удивительное. В этом случае ценности следующие: отсутствие войн, счастье, счастливые люди, семья, культура, общение, взаимообмен, успех.